Глава 39. Я отложил в сторону пространный доклад Михаила. Действительно, очень приятно, что он оказался прав, и мое личное участие в освоении его курсантами старта с катапульт не потребовалось. Ну, не хотелось мне ехать на Каспий. Вообще, Михаил полностью оправдал наши с Гошей надежды. Летчиком-то он оказался средним, а вот командиром и организатором – незаурядным. Дело было в свойстве его даже не характера, а организма. Он был совершенно не способен интуитивно принимать правильные решения. Зато, чуть подумав, он как раз принимал именно их. Летний лагерь на Каспии, куда на 4 месяца перебазировалась летная школа, был организован в кратчайшие сроки и, судя по всему, образцово. Осенью у ИВВФ должна была появиться первая группа морских летчиков. Следующий документ был очередным обзором развития зарубежной авиации. Самым интересным событием за подотчетный период было то, что Де Хевиленд закончил проект и приступил к изготовлению опытного образца своего пересветообразного аэроплана. Я всмотрелся в эскиз. Да, похоже, долго водить весь мир за нос схемой утка не получилось. Уже этот самолет имел горизонтальное оперение сзади. Спереди оно, правда, тоже сохранилось, скорее всего, для придания самолету штопорной устойчивости. Но это ненадолго. Так, а что это у него с нижним фюзеляжем? В отличие от моего, он имел каплеобразную форму. В принципе, оно бы и ладно, но эта капля развернута тупым концом назад. Уж настолько-то не знать аэродинамику Де Хевиленд не может. Значит, ему это для чего-то понадобилось. Но вот из эскиза совершенно непонятно для чего. Я сделал пометку «Уточнить». А японцы все наращивают закупки. Причем покупают в основном моторы. Похоже, самолеты они уже как-то могут строить сами. Одна надежда, что делать они будут копию с копией Светогора, но никаких конкретных сведений из страны восходящего солнца не было, и даже японо-мать не предвиделось. Вряд ли съемочная группа сумеет что-нибудь разнюхать, это скорее ей Дезу подсунут. Дзинкнул звонок, и секретарь сообщил, что в приемной образовалась Татьяна. Нам нужно было утрясти последние детали по киноэкспедиции, ну и насчет командирования девочек к императрице подумать. «Вот», — сказала Татьяна после решения киношных вопросов, — «для Марии Федоровны подготовлены 5 кандидатур. 3 под своими именами, их предполагается устроить прислугой во дворце, 2 под легендами, фрейлины должны иметь соответствующее происхождение». Я посмотрел фото. «Ничего, девочки, 2 так даже очень ничего». И легенды составлены грамотно, трудно будет подкопаться даже при желании. Тем более, что со следующего месяца эти желания мимо Гоши никак не пройдут. Хорошо, действуйте. И вот что я вам еще хотел сказать. Про скорое образование Комкона вы уже в курсе? Ну что плечами пожимаете? Старый я уже. Что, не могу иногда и дурацкий вопрос задать? В общем, в нем будет следственный отдел, руководитель которого перед вами. Сейчас у меня 2 личных спецслужбы, ваша и шестерка. Будет еще одна небольшая третья. Я вас, Танечка, ценю и предоставляю вам возможность выбора. Либо вы остаетесь директрисой дома, но в новую службу, вы уж извините, пару сотрудниц я у вас попрошу, причем лучших. Либо у меня в этом следственном отделе появится прекрасная заместительница, но тогда в дом вы должны подготовить достойную замену. «Как там говорится?» — улыбнулась Татьяна. «Лучше быть первой в деревне, чем второй в Риме». «В общем, останусь-ка я лучше, где была. Жалко, конечно, отдавать сотрудниц, но что тут поделаешь? В чем-либо отказать вам – это выше моих сил. И вот вам еще в качестве небольшого сюрприза. Вы еще из информбюро докладную не получали?» «Нет, а что? Завтра получите. Они там завистью исходят, что в 6-м отделе есть силовые группы, а у них нет». «Вот интересно, кто это там у них такой умный? И морально неустойчивый, как я понимаю». «Материальчик, вот это? Ну-ка, ну-ка». На прочтение донесения у меня ушло 5 минут. Надо же, мое министерство пропаганды возомнило себя спецслужбой. Зря это они, их задача – глаголом жечь сердца людей, в крайнем случае прилагательным, а вовсе не ножом или, извиняюсь за выражение, паяльником. А их начальник, Константин Аркадьевич, инициативу своих подчиненных не одобряет, но докладную мне все же решил подать. Осторожный человек, такое приветствуется. «Спасибо, Танечка, вы, как всегда, на высоте». «Девочку надо наградить и повысить, а этого Ромео...» «Да ладно, пусть детские комиксы пишет, авось поумнеет на пониженном окладе. А вы подумайте, что для вас Мария Федоровна может сделать? Ну, там, потомственное дворянство за успехи в охране материнства или еще что-нибудь этакое. После ухода Татьяны я встал, подошел к открытому окну и закурил. Завтра третья годовщина событий на Зыкарском шоссе. Пора, пожалуй, подвести предварительные итоги. Гоша из болезненного не пойми кого превратился в очень влиятельное лицо. Не второе, в Российской империи такого сейчас вообще нет, но в десятку входит точно. Мы с ним не одни, нас поддерживает вдовствующая императрица, а это серьезно. Русско-японскую войну предотвратить явно не получилось. Похоже, что здесь подготовка к ней идет даже интенсивнее, чем в нашей реальности. У нас есть особый казачий отряд Багаевского, общей численностью почти в 7000 сабель, и скоро будет бригада Каледина. Автоматы уже в серии, пулеметы и минометы близко к ней. К войне мы сможем иметь на Дальнем Востоке до сотни пересветов и как минимум столько же тузиков. Наверняка будет и какое-то количество бобиков, а главное, у нас есть основной авиазавод и два сборочных, то есть потери будут восполняться. Поспеют ли к началу войны кошки, еще не ясно. Мономах превращен в авианесущий крейсер на 6 гидропланов. Это лето он проплавает в Черном море, а осенью, разоружившись, двинется в Порт-Артур. Хоть и со скрипом, но производство самолетов-снарядов вроде сдвинулось с мертвой точки. Но если оно и дальше пойдет такими же темпами, у нас к войне будет хорошо, если десяток. Испытания авиационной торпеды кончились полным провалом. Ни один образец не выдержал удара о воду. Но много ресурсов эта тема не отнимает, будем биться об нее лбом и дальше. За последний год, что мы колбасимся здесь, в Москве 2009 года, не прошло и трех дней.